«Ладно, похоже, мне пора». Ти покачала головой и отправилась в сторону выхода из города. «Нам предстоял перелет до столицы, где уже мы должны были заняться поиском Асаш, точнее не поиском, а привлечением ее внимания. Некоторое время спустя, какие планы?» Ти вопросительно посмотрела на меня. «Мы уже успели добраться до Колизея, перед которым и стояли. Ну, я пожал плечами. Так как сюда тянуло именно меня, то ты отправишься на трибуны и будешь болеть за меня, а я пойду регистрироваться». «Хорошо». Ти внимательно посмотрела на меня. «Но я хочу тебе на всякий случай напомнить, что я-то Грута, и что мой мужчина должен быть сильным». Я усмехнулся и, кивнув, пошел к зоне регистрации. «Удачи». Это были последние слова Ти, которые она сказала мне в спину, после чего она все же отправилась на трибуны, а я уже скоро регистрировался. Имя? Оби Ван Кеноби. Оби Дефис Ван Кеноби. Понял, стиль боя, мечи и бластеры, также могу без оружия. Какие мечи? Лазерные. Я достал один из своих клинков и активировал его, и это привлекло очень много внимания окружающих. КХМ. Да, я вопросительно посмотрел на мужчину, который вносил мои данные в анкету. Нет, ничего. Бои какой категории вас интересуют? Без правил. Угу. Он кивнул и сделал очередную отметку, после чего меня пропустили через дверь для бойцов. Впрочем, тишина от других бойцов, которые смотрели на меня с опаской. Правда, были там и другие взгляды, они предвкушали то, как они будут меня убивать, и я это прекрасно ощущал. Прошло около 5 часов, пока регистрировали всех желающих, после чего наконец-то начались первые поединки. Но это были еще не бои без правил, это были те поединки, в которых смерть оппонента запрещена. Я наблюдал за ними по телевизору, который находился в общей комнате ожидания для бойцов, наблюдал и составлял свои планы, потому как же мне привлечь к себе внимание Асаш. Глава 49. Бои. Несколько часов мы провели в ожидании, когда же начнутся бои, пока наконец не завершились все так называемые разогревочные бои и не вызвали на бой меня. Да, я был в первой двойке бойцов, которых вызвали из моей сетки. Против меня вышел мужчина, одетый в очень тяжелый на вид доспех, с закрытым забралом. Ахо-хо, я убью тебя, и потом меня никто не сможет остановить от того, чтобы убить ту суку, что забралась наверх. Голос мужика был прокуренный, после чего он направил в мою сторону руку, наруч на котором слегка выпирало, и стоило только распорядителю объявить начало поединка, как в меня тут же впустили дуплет дроби. Впрочем, меня в том месте, в которое он целился, уже не было. Хо, а ты быстрый. Он радостно навел на меня свой наруч и совершил еще один выстрел. В этот раз он попытался предугадать, куда именно я дернусь, и потому уйти от выстрела было еще проще. Потом был третий выстрел, после четвертый. Знаешь, мне надоело. Я покачал головой и следующим рывком сблизился с противником. При этом я так и не достал никакого оружия, просто совершил один удар в ногу, точнее в коленное сочленение брони, и то жалобно скрипнуло, но не сломалось. Ну как, я сам не захотел его ломать, так как примени я технику силы, и сломать такую броню было бы несложно. Однако показывать все свои возможности в первом же поединке. Затем я стал просто кружить вокруг моего противника и раз за разом наносить удары по коленным сочленениям, так что через 5 минут он уже просто не мог передвинуть ноги. Суставы его брони просто вышли из строя, так что ему ничего не оставалось, как бессмысленно махать руками. Знаешь, я остановился за его спиной. Это было очень скучно. Ты даже не вынудил меня вытащить оружие. Я запрыгнул ему на плечи и нанес несколько ударов по шлему. И если сам шлем выдержал, то вот голова, которая находилась под шлемом, явно получила легкое сотрясение. По крайней мере, дергаться он перестал дергаться, и я смогу спокойно, ухватившись за выступы, оторвать этот самый шлем. Ну, пора заканчивать. Сказав это, я просто и без затей свернул шею. И у нас есть первый победитель. Наш новичок, который не участвовал ни в одном турнире до этого и заявился сразу на бой насмерть. И самое интересное, что при регистрации он продемонстрировал меч, похожий на те, которыми пользуется наша уважаемая правительница. Трибуны зашумели. Все, можешь идти, а я вызываю. Но распорядитель замер, так как увидел, что я просто подошел на центр арены и там замер. Оби-Ван, сейчас будет следующий бой. Ну так выпускай бойца. Я усмехнулся. Я даже размяться не успел, так что давай следующего. Ладно, давайте тогда следующего бойца. Голос у распорядителя был слегка растерянным, но это не помешало ему вызвать бойца, которым на этот раз являлась молодая фигуристая девушка. Брюнетка, одетая в эротические доспехи под старину, в руках меч и щит, и что самое интересное, я чувствовал, что она слабенькая пользовательница силы. Начали. Девушка тут же прикрылась щитом и начала медленно подходить ко мне, смещаясь по кругу. Я же с грустью смотрел на нее. Убивать ее не хотелось, она явно не была какой-то плохой, ну по крайней мере я не чувствовал, чтобы она пропиталась злом. «Давай», я махнул рукой, приглашая ее нападать. «Если ты меня впечатлишь, то я могу даже задуматься о том, чтобы не убивать тебя». Глаза девушки превратились в две щелочки, и она тут же рванула в мою сторону, но ее диагональный удар мечом вспорол лишь воздух, после чего я с усмешкой легонечко, ну по моим меркам, толкнул ее в щит, и она была вынуждена сделать пару шагов назад. «Давай, ты можешь лучше». Она вновь бросилась в мою сторону, и теперь на меня обрушилась целая серия ударов и уколов, хотя ее клинок для уколов и не приспособлен. С другой стороны, мастер своего оружия может совершать им даже те удары, для которого оно не предназначено. Ну, по крайней мере, пользователь силы точно может. Впрочем, то, что девушка была слегка быстрее обычного разумного, не помогало ей, так как я, почти не сдвигаясь с места, избегал ее атак. Неплохо. Я покивал и, слегка напитав свое тело силой, после очередного ее удара ударил точно в середину ее щита ногой. Но недостаточно. Девушку отбросило от меня, и я задумчиво склонил голову на бок. «Блядь, да как так?» В голосе девушки слышались зачатки паники. «А что тебя не устраивает? Или ты думала, что одна такая особенная?» «Гейрер». Она тихонько зарычала, после чего вновь бросилась на меня, но я видел, что держать руку с щитом у нее уже не выходило, рука отсохла. Следующим ударом я выбил у нее из рук меч, после чего плавным ударом подбил ноги, так что она рухнула на колени. «Знаешь, не думаю, что мне было сильно интересно с тобой, но за твои сиськи, которые болтались во время боя довольно эффектно, я так и быть убивать тебя не буду». Еще один удар, и девушка просто падает на песок, полностью лишившись сознания. «Убей, убей, убей, Оби-Ван, ты должен убивать своих». Я подошел к выбитому у девушки мечу и поднял его, после чего, взвесив в руке, метнул его в сторону распорядителя, так что он вошел точно рядом с его головой. «Не указывай мне, что делать. Я пришел сюда веселиться, и ее я убивать не хочу». Я взял ее за ногу и оттащил к краю арены, после чего просто закинул на трибуну. «Меч сбрось». «А?» Распорядитель с удивлением посмотрел на меня, но стоило мне слегка нахмуриться, как мужик тут же попытался выдернуть клинок из стены. Вот только у него ничего не вышло, пришлось звать охранников, которые наконец смогли вытащить меч и быстро доставить его мне, а я забросил его к девушке. «Оби-Ван». Распорядитель все еще был слегка напряжен. «Давай следующего». Я опять занял место в центре арены. 2 часа спустя. «Достаточно». Голос молодой и дерзкий прервал распорядителя, который планировал выставить против меня очередного бойца. «За все это время я так и не достал своего оружия, а примерно половина моих противников все же умерли». На арену медленно и с явным превосходством спускалась та самая девчушка, которую я искал. И я прямо чувствовал, что сила после того, как я ее увидел, успокоилась. Теперь все зависело от меня и моего решения. Она не принуждала сохранять жизнь или убивать, а скорее просто позволила этой встрече состояться. «Ты заинтересовал меня». Она перепрыгнула через перила трибуны, пролетев пару метров вниз, элегантно приземлилась на песок Колизея. «Сильный и умелый, но такой наивный. Сохраняешь жизни своим врагам. Убить проще». Я пожал плечами. «Сохранить же жизнь может себе позволить лишь тот, кто уверен в своей силе. Значит, ты в себе уверен». Она достала первый клинок и активировала его. Теперь по Колизею разнесся звук работающего светового меча. «А теперь, какая грозная девочка». Я покачал головой. «Знаешь, когда я тебя одолею, то просто заберу себе». Гейрер. В глазах девочки горело золото. Она явно поняла мои слова, так как я и рассчитывал, и слегка потеряла контроль над собой, рванув в мою сторону и нанося стремительный удар сверху вниз. И я этот раз я достал меч и заблокировал им этот удар. И это все, я склонил голову на бок, так как девочка все еще пыталась пересилить меня, что выглядело довольно забавно. «Обидно, так много о тебе слышал, а по факту». Я покачал головой, и она резко достала второй клинок и попыталась нанести горизонтальный удар, который мог бы располовинить обычного человека, но я, только слегка оттолкнув ее клинок, который ранее удерживал, и своим легко отбил новую атаку, и завертелась. Град ударов со всех сторон, вот только я второго клинка так и не достал, да я даже с места не сошел, Просто спокойно и без какого-либо усилия я отражал все ее выпады. Пожалуй, это можно сравнить с тем, как я впервые вышел против Дралига. Да, воспоминания. На моих губах появилась улыбка, которую девочка восприняла на свой счет и, озверев еще сильнее, начала применять техники силы, которые я просто рассеивал встречными техниками. Удар за ударом, техника за техникой, девочка постепенно начала понимать, что она нарвалась на противника, который ей не по силам, но ничего сделать уже не могла. Ей только и оставалось продолжать нападать на меня. Постепенно по голове девочки потек пот, и она все же отпрыгнула от меня. «Не играй со мной, кажется, это мне решать», — я усмехнулся. «Играть с тобой или нет, возможно, будь ты сильнее, то смогла бы сама решать, как будет проходить этот бой. Но ты слаба, еще и поддалась эмоциям». Я покачал головой. «Не читай мне нотации». Она вновь начала нападать на меня, но в какой-то момент она отбросила один из своих мечей. «А-а-а-а-а!» С диким криком она пустила в меня молнию, которую я спокойно принял на клинок своего меча. Вот только молния не продержалась долго, и девочка просто упала на колени. Это невероятно. Распорядитель все же пришел в себя и решил прокомментировать произошедшее. Наша чемпионка, правительница планеты, она проиграла новичку. Я, уже не обращая внимания на него, подошел к девочке, которая буквально убивала меня своим взглядом, но на ее эмоции мне было плевать. Разочаровывает. Один удар, и девушка падает лицом в песок. Притянув себе откинутый ранее зеленый клинок, а также ее второй клинок, я быстро достал с пояса трос, которым связал ее и, закинув на пояс, спокойным шагом пошел на выход. Да что вообще происходит? Наш новый чемпион, тот, кто достоин стать правителем планеты, просто уходит. И я действительно просто ушел. Никто не посмел перекрыть мне путь, а уже на выходе меня ждала Ти, которая пристроилась рядом. «Стой!» Я обернулся, услышав голос девушки, которая явно обращалась ко мне. «Да, я обернулся и увидел мою вторую противницу. Ты меня унизил. Я воин, а не какая-то баба, которой за вот это». Она руками приподняла свою грудь. «Можно жизнь сохранить. Тебя что-то не устраивает?» «Да». «Ну и вали отсюда со своими претензиями». Я усмехнулся. «Сексист. Женоненавистник». Я проигнорировал ее, и теперь мы с Ти проигнорировали ее, и, поймав машину, водитель которой смотрел на нас весьма странным взглядом, отправились в сторону того конца города, рядом с которым был посажен наш кораблик. «Итак, что дальше?» — Ти в дороге спросила меня. Я же задумчиво смотрел на бедную девочку, которую держал на руках и на губах которой была такая невинная улыбка. «Знаешь, у меня рука на нее не поднимется». Я покачал головой, погладив девочку по волосам. Я это поняла, как только увидела ее, но это не отменяет моего вопроса. «Что дальше?» «Дальше», — я продолжал гладить мелкую по волосам, «а что дальше?» «Буду учить». «Хм», — Ти задумчиво посмотрела на меня. «Думаешь, одобрит? А какая мне разница, одобрит они или нет? Я могу и не возвращаться в храм лет 10, другого падава на меня взять не заставит, так что буду учить потихоньку. Но я не думаю, что с мелкой возникнут проблемы, главное не говорить, что она падала. А для того, чтобы никто, кроме Йоды и Ядли, не смогли этого почувствовать, надо будет погостить на Набу». «Значит, Набу. Угу. Правда, перед этим надо будет еще потренировать ее тут, да разобраться с теми проблемами, которые устроили виллу». «Согласна». Далее мы ехали в тишине. Девушка не пришла в себя ни когда мы доехали до края города, ни когда мы хлопнули дверями, ни когда спокойно шли к кораблю. И когда мы наконец дошли до корабля, я развязал ее и, уложив в кровать, закрыл дверь. Благо, что она выбраться из каюты не сможет даже с помощью силы, а мечи, которыми она могла бы воспользоваться, я ей не оставил. Глава 50. Асаш. Гостья проснулась. Дроид оповестил меня о том, что Асаш пришла в себя. Что она делает? Лежит на кровати, думает, что никто не заметил изменения ее состояния и, скорее всего, планирует побег. Ясно, из комнаты можешь ее выпустить, но в важные отсеки корабля доступа у нее нет. И да, когда она все же решится выйти из комнаты, предложи ей принять ванную. Думаю, девушка после того, что с ней случилось, не откажется от такого предложения. Да ты добряк. Ти на мои слова усмехнулась. Будет исполнено. Дроид сообщил, что принял к сведению мои распоряжения, и я откинулся в кресле первого пилота. Сейчас мне предстояло решить, что же делать дальше. С одной стороны, можно отправиться на Набу, встретиться с Падме. Все же давно мы с ней не виделись вживую, и она за это время действительно выросла. Причем не только в плане роста и форм, но и в плане знания и веса в политике. С другой стороны, Орден уже передал мне пару возможных заданий, которые желательно было бы выполнить. Эх, я вздохнул. Что? Да так, просто как представлю, что сейчас опять два дня сидеть в этом кресле. Я покачал головой. Так мы вроде бы никуда не спешим. Ти пожала плечами. Положить на обычные маршруты, долететь будем дольше, но, Ти, ты же и сама знаешь, что пока есть возможность, надо двигаться вперед, потому как позже такой возможности у нас не будет. Война не даст времени на тренировки. Конечно, часть тренировок можно и на корабле провести, но не все же. Я прикрыл глаза, размышляя о том, что же делать дальше. Все же и людей в беде оставлять не хотелось, и отдохнуть еще хотелось. Ладно, фиг с ними. Летим на Набу, мы не святые, чтобы помогать всем на свете. Согласна, типа кивала. Помощь всем точно невозможно. А за последние годы мы сделали столько, что уж пару раз отказаться от заданий мы можем. Гостья подбирается к рубке. Я кивнул на предупреждение дроида, которое он сделал очень тихо. Впрочем, я сам чувствовал, что она приближается к нам, и потому кивнул Ти. Итак, что ты будешь делать с девочкой? Девочка замерла. А что с ней делать? Выбивать дурь, а то решила, что тьма ее сильнее сделает. Я покачал головой. Нет, возможно, контролируя она эмоции, а не иди у них на поводе, то это действительно сделало бы ее сильнее. Но не так, так что выбьем дурь, а после будем учить. Думаешь, согласится? А я ей выбора не дам. Она сейчас зверенок, так что просто пусть пытается меня убить, а я буду дурь выбивать и рассказывать, где она ошиблась. Ну а после привыкнет, единственное, надо будет немного поработать, чтобы она с темной стороны ушла, а то в орден не вернусь, пока обучение не закончу. Звонок от Виллы был незапланированным, но я не стал ее игнорировать. «Привет, красавица, меня восстановили, поздравляю тебя», я улыбнулся девушке, «и на практику заново отправили». На этот раз в корпус юстиции. Вот и хорошо, хотя я сомневаюсь, что твой ректор обрадуется, когда поймет, что все данные все равно ушли в орден, и они будут проверять и его учебное заведение. Хе-хе-хе, Вилла явно была рада услышанному. Кстати, я тут связался с Набу, так что возможно паренек еще получит свое. Возможно, ну, я в этом уверен почти на 100%. Так что тебе остается только подождать. И да, я надеюсь, что мои старания позволят тебе закончить учебу с отличием. Все же я задействовал некоторые рычаги, чтобы тебя восстановили. Вы можете на меня рассчитывать. Я знаю. Я ей тепло улыбнулся. Все, давай, в следующий раз свяжусь с тобой уже, когда ваша практика будет окончена. Я и девочки не подведем. Угу, и решите, с кем вы будете путешествовать. Я, конечно, понимаю, что вы хотите пойти под мою руку, но, честно говоря, я был бы вам очень благодарен, если бы вы согласились послужить на корабле Ти. Аби, Ти возмутилась моим словам, а во взгляде Виллы появилось упрямство. Ти, я нашел себе ученицу, она, конечно, строптивая, но я уже буду не один. Ты же можешь вновь оказаться в той ситуации, как после становления рыцарем. Она слегка вздрогнула, так как пусть и очень редко, но кошмары о тех годах одиночества периодически снились ей. В крайнем случае, девочки могут разделиться и служить на наших с тобой кораблях, периодически меняясь местами службы. Как ты понимаешь, это будет не очень сложно, учитывая наши с тобой разработки. Это, если вы этого желаете, то мы можем служить на корабле госпожи Ти, но, честно говоря, для нас более предпочтительно было бы служить посменно на ваших кораблях. Значит, так и решим. Я покивал. Все. Конец связи. Да, и как только связь прервалась, я встал со своего места и пошел на выход из рубки, замерев в дверях. Итак, девочка, ты слышала мои планы на твой счет, ты согласна стать моей ученицей? Нет, она выпрыгнула из небольшой ниши в мою сторону, попытавшись вцепиться ногтями мне в глотку. Однако я просто перехватил ее и заломил руки за спину. Отпусти, тварь. О, я думаю, еще не раз услышу от тебя, звереныш, подобные слова. Вот только ты слаба, и о твоем желании я спросил просто ради приличия. На самом же деле меня твое мнение не интересует. Я просто буду бить тебя каждый день, бить, пока в твою глупую голову не начнут поступать знания. Убью. Она яростно задергалась в моей хватке. Да-да, я покивал, а в моем голосе было столько издевательских ноток, что она просто зарычала от ярости. Но прежде чем у тебя это выйдет, тебе придется очень многому научиться. И для начала вернуться к свету. Нет, никогда. Свет слаб. Слаб, я усмехнулся. К твоему сведению, я джедай. А значит, темную сторону не использую от слова совсем. И ты, так называемая темная, проиграла мне, не заставив меня даже с места сдвинуться. Так что из нас слаб, Агрр. Я усмехнулся, после чего просто поволок девочку в трюм, где оттолкнул от себя, отпустив при этом руки. Она не смогла удержаться и пропахала носом пол. Тварь, как же я тебя ненавижу. Она встала напротив меня, приняв ну реально звериную стойку, ноги чуть шире, плечи слегка согнуты, руки расставлены в стороны, а пальцы скрючены так, чтобы было удобнее использовать ногти в качестве оружия. При этом из носа у нее стекали капельки крови. Я покачал головой. Ну точно, пока не возьмешь себя в руки, буду звать зверенышем. Убью. Она рванула в мою сторону, но я легкими шлепками ладони отбивал каждую ее атаку, что только сильнее ее злило. Слишком сильно замахиваешься, из-за чего и так легко читаемые удары становятся еще проще прочитать. Вот только меня проигнорировали, и это заставило меня нахмуриться. Звереныш, я, кажется, тебе сказал не замахиваться так сильно, и вновь меня проигнорировали. Звереныш, удары не должны иметь столь сильного замаха. Когда она проигнорировала меня и в третий раз, я просто вбил ее личиком в пол. Ха, она не только врезалась в пол, но ее еще и вверх подбросила, после чего я ударом кулака отправил ее в ближайшую стену. Впрочем, в этот раз удар был мной рассчитан не так, как в поединке в Колизее, и слегка смягчен техниками силы, так что она не вырубилась, хотя и почувствовала очень много нового. Звереныш, когда я что-то говорю, ты должна стараться выполнить это. Нападай. Я сделал жест рукой, и очень злая девочка вновь бросилась в мою сторону. И не заставляя меня повторять, что именно тебе надо делать. Она, не успев сделать и пары шагов в мою сторону, замерла и стала очень медленно обходить меня по кругу, а после вновь рванула в мою сторону. Значит, не понимаешь. Два удара, и она вновь встречается с полом и стеной. Нападай. Одно слово, и вновь приходится нанести два удара, и снова она, встав, напала на меня, а я начинал хмуриться все сильнее и сильнее. Видимо, ты не понимаешь. Я покачал головой. Хорошо, если ты не понимаешь по-доброму. От этих слов девочка замерла, а ее желтые глаза слегка расширились от удивления. Видимо, она совершенно не считала мой подход добрым. А зря, я относился к ней так, как она сама относилась ко мне, точнее, в несколько десятков раз мягче. Значит, будем учить тебя не на синяках, а на переломах. Она очень медленно пошла вокруг меня, а в ее глазах появилось осознание. Кажется, угроза переломов все же возымела свой эффект, и в следующий раз она по крайней мере постаралась сделать удар не таким размашистым. Старайся лучше. Заметив улучшение, я просто отбил ее удар в сторону, и она вновь напала на меня, но второй удар был таким же, как и раньше, так что пол и стена вновь поприветствовали ее. Звереныш, если ты думаешь, что я вечно буду таким добрым, то ты сильно ошибаешься. Я поднял руку, и на ней заиграли белоснежные молнии силы. Не очень хороший прием, по крайней мере, на мой взгляд. В бою я предпочитаю рассчитывать на себя, свои мечи, предвидение, боевую медитацию и телекинез. Хотя еще бластерами различными и броней пользуюсь. Я ведь могу тебя и проучить. Молния сорвалась с моих рук только чтобы замереть в паре сантиметров от замершей девочки, которая зажмурилась, ожидая боли. Но так как боль все не наступала и не наступала, она с трудом приоткрыла один глаз, а затем оба ее глаза широко распахнулись. За время этой небольшой игры я понял, что ты бездарность, которую никто и никогда нормально не учил. А если и учили, то ты предпочла выкинуть те знания, которые вбивались в твою голову, в помойку, так как ты не продемонстрировала никакой базы. Я покачал головой, а глаза девочки превратились в две щелочки. Гнев вновь стал переполнять ее. Не смей так смотреть на меня. Молния резко приблизилась к ней и теперь находилась в паре миллиметров от нее, и она поспешила разорвать дистанцию. Я же просто перестал поддерживать технику, и она исчезла. Смотришь на меня и повторяешь, если не хочешь молнии на себе ощутить. И я принял стойку первой формы, точнее той ее разновидности, которая практикует бой без оружия. Это же, я сказал, смотришь и повторяешь. Если ты решила быть зверем, то права голоса у тебя нет, ты можешь только гавкать. Поняла? Я слегка нахмурился, когда не услышал ее ответа. Я спросил: поняла? Да. Молнии сорвались с моих пальцев и слегка пощекотали ее кожу. Боли она не ощутила, но вот легкое жжение, это она должна была ощутить, и судя по ее испуганному личику, она это ощутила. Гав, гав, гав. Молодец, а теперь приняла стойку и повторяешь за мной. Следующий час я добивался от нее более-менее сносного выполнения тренировочного круга. Хорошо, достаточно. Девочка буквально рухнула на пол. Видимо, никогда до этого она с такой интенсивностью не тренировалась. Сначала бой в одни ворота, во время которого я ее избивал, а после и вовсе тренировка, во время которой за каждый неправильный шаг она получала тренировочной палкой по той конечности, которая неправильно двигалась. «Звереныш, если не хочешь переименоваться в вонючку, то ты сейчас встанешь и последуешь подсказкам дроида, чтобы добраться до ванной комнаты». «Я поняла». Она очень медленно встала, что явно далось ей с большим трудом. После чего, следуя распоряжениям дроида, которые тот давал через систему связи корабля, отправилась в ванную комнату. Я же, когда она удалилась от меня на достаточное расстояние, спокойно коснулся коммуникатора в ухе. «Ти, теперь твоя очередь, я ее в ванную отправил». «Поняла тебя». Связь прервалась, и я спокойно продолжил тренироваться, в этот раз уже полностью нагружая свое тело и разум. Глава 51. Приручение зверька. Ти не стала сразу загонять малышку в ванную, вместо этого она взяла ее за шкирку, причем в буквальном смысле, и притащила к тренировочному залу, где усталая малышка с шоком смотрела на то, как я тренируюсь. «Тебе до моего ученика еще очень и очень далеко, как и до меня, и ты должна понимать, что он, желая он просто убить тебя, или сделать с тобой что-то плохое, уже мог бы это сделать. И знаешь, так как сейчас ты на темной стороне, я бы разве что против насилия выступила, а все остальное...» Ти пожала плечами, что я мог заметить краем взгляда. «Даже если бы он решил тебя просто разрубить на много маленьких девочек, то я не стала бы его останавливать. Все же ты темная, вы, как правило, не сильно соображаете. Я просто мстила за наставника. Месть как таковая не ведет на темную сторону, но ты слишком сильно поддалась эмоциям, и как следствие ты упала. Это был единственный способ». «Вовсе нет». Я остановился и оглянулся на девочку. «Просто самый простой, и ты пошла по нему. Если бы ты мстила с холодной головой, просто после смерти наставника остановилась, похоронила его, пережила трагедию и, составив план, начала мстить». Я пожал плечами. «Тогда ты бы не упала. Тогда к тебе не было бы претензий от слова вообще. Однако ты не только скатилась во тьму». Я поймал взгляд желтых глаз, но и предала своего наставника. Наставника, который вложил в тебя столько сил, того, кто возлагал на тебя надежды. Я, девочка, которая продолжала висеть в руках Ти и которая на удивление вела себя адекватно, хотя тут скорее всего причина в том, что она устала и понимает своими куцами мозгами, что слабее, опустила взгляд в пол. Ты предала его обучение, но у тебя еще есть шанс исправиться. Вопрос только в том, хочешь ты попытаться отказаться от этого пути и вернуться на тот, который для тебя готовил твой первый наставник. Она прикрыла глаза. Для меня уже все равно все кончено. Ты сам сказал, что я пала во тьму, а оттуда пути назад нету. Что за глупость? Я посмотрел на мелкую. Вернуться назад можно, вопрос только, хватит ли тебе на это силы воли. Она прикусила губу. Я могу попробовать. Вот и хорошо, а теперь идите в ванную, ты поможешь зверенышу помыться и после устроиться. Я вопросительно посмотрел на мелкую, которая так и не решилась продолжить. Можно меня по имени называть? Когда ты докажешь свою адекватность, тогда я начну называть тебя по имени. Ладно, Саш, я буду называть тебя Саш. Пошли в ванную, тебе и правда стоит помыться. Девушки удалились, а я продолжил тренироваться, так как наличие ученицы обязывает меня постоянно совершенствоваться. Полагаю, нечто подобное в свое время испытывала Ти, которая поняла, что я хочу к ней в ученице, и я не так далек от того, чтобы начать легко побеждать ее. Конечно, звереныш пока еще далека от того, чтобы хоть как-то начать доставлять мне неприятности, но это не значит, что я должен расслабляться. Уже поздним вечером, после того, как со мной потренировалась Ти, и за этой тренировкой наблюдала звереныш, я сам принял ванную. Итак, я стоял напротив звереныша, которая подкараулила меня возле ванной. «Что же привело тебя ко мне?» «Хочу учиться». Она блеснула желтыми глазами, в которых вновь начал плескаться гнев и желание убивать. Все же она слишком долго пробыла на темной стороне и просто так оттуда не вернется. «Хорошо, ты хочешь просто учиться или стать моей ученицей?» Она прикрыла глаза. «Хочу ученицей стать». Эти слова ей дались очень сложно. Однако уже то, что она смогла признать это и согласиться стать моей ученицей, говорит об очень многом. «Хорошо, тогда пошли, устроим совместную медитацию, в которой настроимся друг на друга». Я пошел вперед, после чего коснулся коммуникатора в ухе. «Ти, можешь пока заняться навигацией, я пока начну теоретическое обучение зверька». «Хорошо, насколько мне ускорять полет?» «Ну, не сильно усердствуй». «Хорошо, Мы со зверьком прошли в кают-компанию, она же столовая, где присел на диванчик, откинувшись на его спинку. «Ну, устраивайся так, как тебе будет удобно, будем медитировать, Она неуверенно посмотрела на меня и уселась на пол в позу для медитации. После я почувствовал, как она стала очень медленно погружаться в состояние легкой медитации. Я решил не отвлекать мелкую и тоже погрузившись в медитацию, только намного глубже, постарался окружить ее поддержкой, а также направить, так чтобы она смогла перейти на более глубокие слои медитации. И у меня это вышло. Уж не знаю, сколько в реальности это заняло времени, но она смогла достаточно глубоко погрузиться в медитацию, чтобы отчетливо ощущать меня и самой транслировать мысли и чувства. И вот в этот момент началась самая сложная часть. Все же не зря я назвал ее зверьком, она была как тот зверек, загнанный в угол и скалящийся на любые попытки приблизиться. Она не доверяла никому и даже несмотря на то, что она сама попросила меня стать ее учителем, она не спешила открыться мне. Медитация затягивалась. Я медленно и очень осторожно окружал ее заботой и пониманием, принимал ее страхи и старался показать, что теперь ей нечего бояться, что я буду на ее стороне. Но этот зверек был очень недоверчивым. Точнее сказать, ею владел страх, страх того, что она, доверившись мне, познает предательство или вновь потеряет наставника. Да, она уже видела, что я очень силен, но это не мешало ей бояться. И я изо всех сил старался погасить этот страх, чтобы она доверилась мне. Через какое-то время медитацию пришлось прервать, так как зверек просто провалилась в сон, но небольшого успеха я достиг. Страх хоть и продолжал владеть ей, но уже не так сильно. Подняв мелкую на руки, я отнес ее в комнату, после чего прошел в рубку. «И как дела?» Ти вопросительно посмотрела на меня. «Ну, она все еще не доверяет мне, но думаю, через пару недель, может месяц, у нас установится связь учитель-ученик». «Ясно», — Ти покивала. «Я горжусь тобой». Я удивленно вопросительно посмотрел на свою девушку, которая, ощутив мои эмоции и увидев мой взгляд, только усмехнулась. «Ты не зачерствел. Несмотря на то, что мы готовимся к войне, несмотря на то, что за годы бытия юнлингом ты увидел столько дерьма, сколько не выпадает на долю большинства рыцарей лет за 30, и все же ты не зачерствел. И не надо говорить о своей прошлой жизни, она тут ни при чем, она скорее должна была сделать тебя более черствым». Я усмехнулся и, встав со своего кресла, подошел к Ти и прижал ее голову к своей груди. «Как можно стать черствым, когда рядом с тобой такая девушка?» «Ну», — она неуверенно пожала плечами, а в эмоциях появилось предвкушение. «Ты что-то задумала, угу?» Она усмехнулась. «Сюрприз, угу, но не надо спрашивать, что именно за сюрприз, иначе он перестанет быть таковым». «Как скажешь», — я погладил ее по мантралам. «Ты хочешь, чтобы все скатилось в секс?» После этих слов Ти мне пришлось грустно улыбнуться и покачать головой. «Нет, сейчас не вариант, мне надо сначала немного привести в себя звереныша, наладить связь ученик-учитель, и только после этого мы сможем вновь начать заниматься сексом. Так как наша связь слишком сильна, и если мы займемся этим сейчас, то буря силы просто разрушит те усилия, которые я приложил недавно». «ТЦ» — и снова ждать. Ти показательно скривилась, вот только я чувствовал, что она поддерживает мое решение и сама не хочет мешать установлению связи между мной и зверенышем. «Кстати, да», — она отстранилась от меня и пристально посмотрела в мои глаза. «Что ты хочешь сказать? У тебя очень хитрый взгляд». «Я просто подумал, что она моя ученица, можно сказать, дочка, и раз ты моя девушка, то я, по-твоему, мамочка? А разве нет, мама-кошка, которая таскала звереныша за шкирку?» «ПФ, ну если с такой точки зрения смотреть на вопрос», — Ти задумчиво посмотрела на меня. «Тогда действительно», — она усмехнулась. «Но если ты думаешь, что я позволю тебе издеваться над дочкой...» «Не», — я покачал головой, — «издеваться не буду, но учить буду со всей строгостью, чтобы она, даже если упадет вновь, после того, как я ее вытащу на светлую сторону, то мозгов не потеряла. Ну, тут я ничего против не имею». Несколько дней спустя, Набу, планета, которая совсем недавно освободилась от блокады Торговой Федерации, и сейчас на ней вовсю шло восстановление. Причем, так как Федерация оставила на Набу всех своих дроидов, таким образом утилизировав старые модели, то восстановление шло именно усилиями этих самых дроидов. Эти же дроиды сейчас выполняли роль полиции, вышагивая по дорогам столицы. Все это мы наблюдали, когда, зависнув над планетой на орбите, ожидали коридора на посадку. При этом мы подключились к планетарной системе связи, что и позволило наблюдать за происходящими процессами. Ну, по крайней мере, она не просто так советовалась с нами и действительно что-то использовала для восстановления планеты. Эти слова я произнес, когда системы корабля засекли несколько систем планетарной обороны. Ну, это пока, конечно, мелочь. Типа смотрела на точки, отмеченные на карте планеты, но уже больше, чем изначально было. Вы хотите сказать, что 5 точек планетарной обороны — это больше, чем было? Зверек, с которым за время полета я установил более-менее нормальные отношения, смотрела нас с удивлением и недоверием. Да, раньше у планеты вообще не было подобных систем. Так что, бред. Звереныш покачала головой. Бред. Ти согласно покивала, но раньше королева местная была отбитой на голову пацифисткой, которая даже не понимала, что если хочешь к миру, то готовься к войне. Впрочем, вроде как она стала исправляться. Ладно, Саш прикрыла глаза. О, нам коридор выдали. Тогда полетели. Ти кивнула, и я направил корабль по выданному коридору. Полет проходил спокойно, и вскоре наш корабль опустился на посадочную площадку в ангар королевского дворца. «Приветствую вас, Шакти и Оби-Ван Кеноби. Нас встретила сама Падме. Приветствуем и мы с тебя, королева Амидала». Мы коротко поклонились ей, и даже зверек, которая находилась чуть позади нас, слегка поклонилась. «Позвольте представить вам мою ученицу, Асаш Вентрис». «Хаэм». Падме осмотрела девочку. «Мне казалось, что желтые глаза – это признак ваших идеологических противников. Обычно это так, но эта молодая девушка еще не доросла до противников и на той стороне оказалась из-за собственной глупости и несдержанности. Так что я решил, что несправедливо будет ее убивать при встрече. Для начала надо хотя бы попробовать перевоспитать». «Хаэм, ладно, ваша джедайская кухня меня не касается, и раз уж вы решили погостить у нас, то возможно сможете помочь с решением определенных вопросов, если это будет в наших силах». Ти покивала. «В ваших, это в большей степени консультация по различным вопросам. Так уж вышло, что большая часть моего государственного аппарата излишне консервативна. Даже после того, как Торговая Федерация устроила блокаду, они не задумались о том, чтобы немного скорректировать свои взгляды. Ну, в этом плане ты оказалась куда более гибкой». «Ну», она пожала плечами. «Сложно остаться все той же пацифисткой, когда от твоих решений зависит жизнь подданных, а прошлая политика привела к катастрофе». «Ну», я пожал плечами. «Честно говоря, когда мы только встретились, я даже не думал, что ты сможешь принять подобное. Так что, ладно, пойдемте, я покажу вам ваши комнаты». Глава 52. Набу. Нам предоставили комнаты, после чего началась работа. И работа заключалась не только в обучении зверька, с которой утром мы спарринговались, а вечером медитировали. При этом на день я давал ей довольно много заданий теоретического толка. Еще работа заключалась в помощи Падме, которая, получив возможность не связываться со мной, а напрямую задавать вопросы, фактически из одного из сотни разных советников, я получил статус одного из самых приближенных советников королевы. Ближе меня был только Панака. Впрочем, этот в большинстве своем не мог найти недостатков в моих предложениях. А вот другие советники, они вовсю пытались оспорить мои предложения. Вот только, как уже говорилось, Падме после блокады и ее снятия считала меня куда более авторитетным. Да и я вместе с Ти по полочкам раскладывали ей, почему те или иные дворяне предлагали именно те решения, которые они предлагали. И как правило выходило, что предлагаемые ими решения были продиктованы благом их благородных родов. Естественно, я не просил Падме верить мне на слово, более того, постоянно настаивал, чтобы она прогоняла нашу СТИ-аналитику через дроидов-аналитиков. И она этим занималась. В общем, с моим прилетом на Набу, аристократия, которая вроде как хотела нажиться на своем народе в трудный момент, почувствовала себя очень грустно. Резче движение. Я стоял и внимательно смотрел на зверька, чьи глаза последний месяц слегка посветлели, что говорило о том, что она медленно, но верно возвращается к свету. «Зверек». Я подошел к девочке и перехватил ее руку. «Остановись. Ты явно начала заучивать движение неправильно. Давай ты просто посмотришь еще несколько раз, как делаю это движение я». «Хорошо». В глазах девочки блеснули желтые искры, но так, без фанатизма, скорее просто показывая ее раздражение. По тонкому каналу я не чувствовал от нее ненависти в свою сторону, там скорее была настороженная благодарность и опаска того, что я исчезну из ее жизни. Вот, я активировал один меч и занял начальную стойку, после чего правильно выполнил движение. Я не запомнила. Ей было сложно произнести подобное, но она это сделала. Это я сделал не для того, чтобы ты запомнила, а для того, чтобы увидела движение, близкое к идеалу. Хочу заметить, что и мне, и даже моему наставнику драл лигу до идеала очень и очень далеко. Просто мы одни из немногих в храме, кто действительно рвет жилы на тренировках. И именно потому я говорю, что наши движения близки к идеалу. Я, не поняла. Пока и не надо. Я ей мягко улыбнулся. Я вижу, что тебе понравилось фехтование, и если ты не забросишь это искусство, то со временем сама поймешь, что именно я имел в виду. Хорошо. Она покладисто кивнула, опустив вспыхнувшие глаза к полу. Не понравилось ей, что я ее фактически недоучкой назвал. Вот только оспорить этого она не могла. А теперь смотри, как движение выполняется правильно. Буду выполнять его очень медленно, так чтобы ты смогла рассмотреть все. И я вновь принял изначальную стойку и очень медленно выполнил движение. Стоять! Мой крик заставил ее замереть. Даже не думай пока что выполнять движение настолько медленно. Пока просто не спеши и выполняй его в спокойном темпе. Запомни правильную амплитуду, только после этого можно будет переходить к тренировке с замедленным выполнением. Хорошо. И она и правда приняла начальную стойку, но не спешила двигаться, а замерла в ней, позволяя мне деревянным посохом, который я себе сделал на набу, поправить положение рук и ног. Честно говоря, я даже подумывал, как в каком-нибудь старом фильме привязать к ее рукам и ногам палки, вторые концы которых будут привязаны к моим, но отбросил эту идею как отвратительно глупую. Так, вот теперь достаточно правильно. Я покивал. Действуй. Говоря это, я слегка сместился в сторону, так как почувствовал опасность для моей ученицы и, повернувшись к ней спиной, посмотрел в ту сторону, откуда она исходила. Вот только ничего я увидеть не мог, но опасность меньше не становилась, так что я стал плавно погружаться в боевую медитацию. Девочка еще плохо чувствовала меня, но даже так она смогла почувствовать, что я несколько напряжен, и это заставило ее остановиться. Учитель, в ее голосе слышалось волнение и недоумение. Прервемся на некоторое время. Устраивать ловлю на живца и рисковать жизнью ученицы я не собирался. Хорошо. Она ничего не понимала, но поспешила покинуть внутренний двор, я же продолжал всматриваться вдаль. Предчувствие тоже молчало, так что все, что я мог, это изменить место тренировок на какой-нибудь зал, а также ожидать подлянки. Несколько дней спустя, я стоял чуть в стороне от Падми и осматривал всех приглашенных на данный прием. Это был бал в связи с окончанием, ну, формальным окончанием, восстановления Набу. Конечно, до полного восстановления планеты и ее инфраструктуры еще далеко, но по крайней мере были восстановлены все критические повреждения. Мне это все было не очень интересно, и потому я держался в стороне от веселящихся аристократов, которые в большинстве своем не обращали на меня внимания, точнее сказать, игнорировали. Все же они понимали, что выставлять мне какие-либо претензии глупо, но вот некоторые, те, на чьи ноги, за попытку нажиться, я наступал особенно сильно, бросали на меня ненавидящие взгляды. Впрочем, мне было на все это плевать, я просто наблюдал за всем этим и радовался, что те изверёныши не попали в этот гадюшник. Обе девушки не смогли бы выдержать такой напор лицемерия. Ти, скорее всего, просто оторвалась бы на тренировке со мной, возможно, сведя все к страстному сексу, что все еще было не очень хорошо, так как зверёныш к той буре чувств, которую ощутит по нашей с ней связи, была еще не готова. А вот зверёныш, она вполне могла сорваться и здесь, начав рвать всех присутствующих голыми руками, точнее попыталась бы это сделать. Сейчас же она под контролем Ти изучает теорию, и это хорошо. А кто эта шавка? Один из благородных начал говорить на повышенных тонах, но я проигнорировал его, пусть его слова и относились ко мне. Подобное в свой адрес я мог терпеть сколько угодно, не маленький мальчик, тем более что сам парень был мне полностью неинтересен. Тише ты. Одна из девушек в его окружении, которая была наиболее адекватна, тихо зашипела на него. Это господин Джедай. Он очень помог в снятии блокады с планеты, вроде именно он на истребителе влетел в барышник и одним выстрелом уничтожил его. Эф, Камила, ты вроде взрослая девочка и веришь в подобные сказки? Парень явно не собирался понижать голоса и тем самым привлекал все больше и больше внимания. Ни один человек на подобное не способен, я более чем уверен, что Орден просто надавил на ее величество, чтобы та озвучила именно эту точку зрения. А этот джедай, это слово он произнес с презрением. тут лишь для того, чтобы проконтролировать исполнение этого договора. Заткнись. Та самая Камила зашипела на него не хуже змеи, и если бы не мой улучшенный слух, то я бы точно не услышал ее слова. Да даже если бы они находились на десяток шагов дальше, я бы их не услышал, так как сосредотачиваться на их разговоре я не собирался. Этот джедай сейчас власть. Стоит ему шепнуть королеве, и твой рот окажется в опале. Пф, да что он может? Это подзаборная шавка, которая... Мистер Кристиан Ульф, вы утверждаете, что мой советник обманщик? Да. Парень повернулся, и я почувствовал его триумф. Все же именно этого он и добивался, и пусть моего внимания он не привлек, зато на подобный шум не могла не отреагировать Падме. И какие же у вас есть доказательства? Например, доказательства слов моего советника, это запись бортового компьютера его истребителя, на котором он уничтожил барышник. А что же может подтвердить ваши слова? Мои? Парень явно был слишком надменен, причем даже в разговоре с королевой он говорил так, будто как минимум равен ей по статусу, а то и вообще превосходит. Я не должен подтверждать свои слова. Каждый хоть немного знакомый с пилотированием разумный знает о том, что подобный маневр просто невозможен. Вот как, я решил взять слово, так как Падме явно собиралась сказать нечто необдуманное. Ваше Величество, не стоит обращать внимание на всяких. Я не стал произносить никаких оскорблений, но последнее слово произнес так, что и в говно парня макнуло, и в грязи извозюкал. Короче говоря, показал все свое отношение к подобному индивидууму, и это даже вызвало усмешки у некоторых аристократов, не знающих о возможностях джедаев разумных. Тем более, что эта примитивная провокация явно рассчитана на то, чтобы он добился своих целей, не заплатив при этом ничего взамен. Я покачал головой. Не оригинально и так прямолинейно. К счастью, из того, что я вижу, он единственный аристократ, действующий столь примитивно. Ты. Он повернулся ко мне, а в его взгляде читалось желание убивать. Ему явно не понравилось то, что его выставили посмешищем. Ты просто трепло. Ты ничтожество и недостоин находиться тут. Надо же. Я покачал головой. Ты замахнулся на королевскую власть, а пупок не развяжется от подобной ноши, или ты и правда рассчитываешь, что ее величество королева Амидала пойдет тебе навстречу, ничего не получая взамен? Парень заскрипел зубами. Хорошо, если ты сможешь повторить этот трюк на испытательном полигоне, то я передам ее величеству все акции корпорации по добыче плазмы, которой владеет моя семья. Но если ты этого не сможешь сделать, то ты вместе со своими шалавами уберешься с планеты и не будешь мешать. А еще ее величество отдаст все свои акции моей семье. В зале зашумели. Ишь какой хитрый. Я покачал головой. Поставил всего 5% акций, а требуешь передать твоей семье контрольный пакет, которым владеют все короли и королевы Набу. Я посмотрел на него, словно он идиот. Да еще и забыл, что контрольный пакет королевского дома, согласно законам Набу, не может передаваться никому, кроме приемника, занимающего королевскую должность. Какой позор, пришлый знает законы твоей родины лучше тебя. Хорошо, она отдаст 5%, которые принадлежат ее роду, роду Набери. Ну, полагаю, мы можем составить договор, который завизируют присутствующие благородные. Падме не растерялась и, увидев мой короткий кивок, быстро подсуетилась. Уже через 10 минут договор был составлен, и парень лучился превосходством. Видимо, он считал, что я не смогу повторить подобное. Отлично. Сейчас мои люди доставят истребители. А кто сказал, что я буду выполнять трюк на вашей машине? Я вопросительно посмотрел на парня. В договоре четко прописано, что я выполняю трюк на той машине, на которую укажу сам, и не позже, чем через месяц после заключения договора. Я слегка усмехнулся. Так что у меня есть время подготовить один из истребителей королевской гвардии, если, конечно, ее величество не будет против. Не будет. Она покачала головой. О том, когда именно я выполню этот маневр, я уведомлю вас не позднее, чем за неделю. А пока я предлагаю все же продолжить наслаждаться этим вечером. Что интересно, паренек действительно уверен в себе, даже после того, как Падме так легко пошла на эти условия. А ведь остальных аристократов подобное заставило задуматься. Но только не его, но насколько я знаю, он хоть и мразь, но не глупый, точнее образование имеет, и должен понимать, что королева не стала бы заключать подобный договор, если бы не была уверена в своей победе. И это приводит нас к мысли о том, что у него есть союзники, которые явно помешают мне выполнить маневр, а это сильно ударит по Падме. Несколько часов спустя. Я не помешала, Падме? Я повернулся к девушке, которая опустилась на скамейку рядом со мной. Скамеечка эта находилась во внутреннем дворике дворца, и с нее открывался хороший обзор на небольшой парк. Нет, не помешало. Я не про сейчас, а про тот концерт на приеме. Нет, я покачал головой. Тут ты изначально не могла отреагировать как-то иначе. Вот не будь меня на этом приеме, и у тебя были бы варианты. Но сейчас, я снова покачал головой, и все же я воспользовалась тем, что ты действительно можешь осуществить подобное для того, чтобы увеличить благосостояние своей семьи, и правильно сделала. Я усмехнулся. Вот если бы попыталась согласиться без пользы для себя, тогда я был бы разочарован, а так все хорошо, не переживай. Кстати, я правильно понял, что это тот самый парень, который давил на мою подопечную. Да, насколько я знаю, он уже выслал ей публичные извинения и даже небольшую компенсацию. К сожалению, надавить на его семью у меня не вышло, и компенсация минимально возможная в таких случаях. Ничего, я задумчиво поднял взгляд на небо. Главное, сам факт извинений состоялся, и виллу восстановили в институте. Остальное уже не так важно. Могу я чем-то отплатить тебе за то, что ты вынужден участвовать в этом спектакле? Ничего не надо. Я покачал головой. Просто продолжай думать своей головой и пусть и оставаться отбитой на голову пацифисткой, но все же рассчитывать и те варианты, в которых отсутствие армии только увеличивает угрозу для Набу. Угу. Она коротко покивала, и дальше мы сидели в тишине. Глава 53. Маневр. 3 недели и 5 дней пролетели очень быстро. За это время я готовил сразу несколько истребителей, и если один я готовил открыто, а второй тайно, то к третьему и вовсе не приближался, отчего заподозрить его подготовку было невозможно в принципе. Естественно, что подготовка к полету не освободила меня от обучения зверька, и за этот месяц она почти эволюционировала в Саш, хотя это она так думает. Я же в разговорах между мной и Ти уже пару недель как называю ее именно так. Девочка полностью избавилась от желтизны в глазах и пусть еще не встала на светлый путь, но уже уверенно балансировала на грани, не падая на темную сторону от сильных эмоций. Связь между нами крепла день ото дня, и меня не могло это не радовать. Сейчас же я уже находился в ангаре, подготавливая к полету первый истребитель. Впрочем, сила уже подсказала мне, что он выведен из строя, причем явно умелым техником, который сделал все так, чтобы он перестал работать уже после того, как я окажусь в космосе. Та же судьба постигла и второй истребитель, и что самое приятное, все разумные, задействованные в этом уже установлены, а данные переданы Панаке, который ждет только отмашки королевы. Впрочем, то, что третий истребитель избежал участи быть испорченным, не значило, что я могу расслабиться, и сила явно нашептывала мне о том, что полет не будет легким. Все готово. Один из техников отчитался мне о готовности истребителя, так как он просто не понимал, что сидя рядом с ним в позе медитации, я и сам прекрасно осознаю, что они его проверили и не нашли неисправностей. Ясно. Ко мне подошел Панака, который был оставлен Падме во дворце, чтобы поддерживать порядок. Королева уже на орбите, как и все пожелавшие увидеть это представление. Это хорошо. У нас все готово? Да. Он покивал. Отлично. Тогда и я, пожалуй, должен занять свое место на стартовой линии. И я спокойно отправился к третьему подготовленному истребителю, колпак которого открылся, и я просто запрыгнул в кабину. Погодите, но мы не готовили этот истребитель. Техник явно очень сильно запаниковал, но я только усмехнулся, тогда как на его плечо опустилась рука Панаки. Не волнуйся, Петра, истребитель именно тот, что надо, а вот с тобой нам предстоит очень долгий разговор. Я, мужик, очень запаниковал, но ничего сделать не смог, так как рука на его плече сжалась, заставляя его заполучать и начать обливаться потом. В добрый путь. Панака кивнул мне, и я, показав ему большой палец, закрыл колпак истребителя, проведя быстрые проверки, запустил двигатель. Истребитель плавно оторвался от взлетно-посадочной площадки, и я вылетел из ангара. Борт «Джедай» покинул ангар. Я отчитался о своих действиях и тут же получил разрешение на продолжение полета. После чего вскоре я оказался в космосе и оказался на стартовой точке, после чего была подключена связь с королевской яхтой и еще несколькими другими яхтами. Итак, Падме решила проконсультировать меня насчет моих действий, точнее сказать, просто озвучить эти действия, которые и так должны были всем известны. Оби-Ван Кеноби, ваша задача пролететь по подготовленному учебному полю боя, мимо истребителей, стреляющих учебными снарядами, попасть в подготовленный узкий ангар, после чего совершить точный выстрел ракетами по мишени. «Я вам понял», — я кивнул. «Могу начинать. Включаю обратный отсчет». Сила подсказала, что попадать даже под учебные выстрелы дронов-истребителей мне не стоит, так как стрелять они будут далеко не учебными. И вот это плохо. Впрочем, мы это предполагали, именно поэтому тут в кабине истребителя сижу я. И тут же прозвучал сигнал начала обратном отсчете. Я тут же перевел двигатель в форсированный режим и подготовился выжать из истребителя все. Все же это не джедайские корабли, на нем повторить этот трюк будет немного сложнее, но только лишь немного. Старт. И я тут же сорвался с места, летя через подготовленную местность, на которой меня может убить буквально все. Влево, справа от моего корабля прозвучал очень сильный взрыв, от которого корабль слегка завибрировал, а я уже бросил корабль вниз, пропуская мимо себя выстрелы истребительных бластеров, и снова влево, потом вверх и сразу вниз. Меня перестало волновать, что происходит среди аристократов. Единственное, что я уловил, это очень недовольный голос Падме. Но это все отходило на задний план. Сейчас главным было выжить и выполнить поставленное задание. И дело было даже не в том, что Падме от этого получит прибыль, а в том, что я сам на это подписался, и это поможет ей вычистить некоторые авгеевы конюшни своей планеты. Резко вниз и вправо, новый взрыв вновь заставляет истребитель слегка дрожать. Но это ничего не значит, я уже миновал половину пути. Осталась еще половина, и пока у меня не возникает сильных проблем, все же тут все рассчитано именно против обычного пилота в обычном истребителе. Сразу становится понятно, что тут никакой консультации ситха и не пахнет. Это чисто инициатива богатеньких и благородных снобу. Потребовалось всего 7 минут для того, чтобы добраться до нужной точки и, совершив очень крутой вираж, выпустить ракету по мишени, после чего, не останавливаясь, продолжить маршрут, чтобы покинуть поле действия истребителей и стационарных пушек. Конечно, можно было бы просто перестрелять все истребители, но это все же собственность Набу, а значит, Падме. Она, конечно, не будет сильно возражать, но все же. В общем, я продолжал крутиться, уже не обращая внимания на то, насколько успешным был выстрел. Впрочем, в том, что выстрел был удачным, я и не сомневался. Прошло еще 10 минут, за время которых я покинул зону действия стационарных орудий и просто крутился, стараясь не попасть под выстрелы истребителей. В какой-то момент истребители просто замерли, и после этого сила перестала меня предупреждать о возможной смерти. «Фух, Оби-Ван, ты меня слышишь?» – взволнованный голос Падме, которая хоть и была в курсе того, что все будет не так просто, но все же не рассчитывала, что история обретет такое развитие. «Слышу, Ваше Величество. Ты как?» «Ну, разминка вышла неплохая, но, честно говоря, несколько однобокая. Я рассчитывал, что ваши недоброжелатели будут более изобретательны». «Шутишь?» В голосе Падме послышались нотки недовольства. «Вовсе нет, просто выражаю сомнения в интеллектуальных возможностях ваших недоброжелателей. Впрочем, на данный момент все они уже должны быть под стражей». «Это так, ты почему не сказал, что задействовал в операции еще одного джедая?» «Наверное, потому, что не хотел этого афишировать». Я пожал плечами, впрочем, она не могла этого видеть. «Ладно, если здесь мы закончили, то я, пожалуй, посажу эту птичку». «Хорошо». В голосе Падме не было слышно одобрения, но и отказать мне она не имела возможности, так что я спокойно направил истребитель обратно в ангар. И уже скоро я вылезал из кабины, а меня встречала полностью спокойная Ти, а также восхищенная Саш. «Учитель, а я смогу так же?» «Саш». Глаза девочки раскрылись, потому как она не ожидала, что я назову ее по имени. «Если ты будешь так же усердно заниматься, как сейчас, то однажды сможешь даже лучше. Но для этого нельзя лениться. Я не подведу». По щекам девочки покатились слезы, и я не смог остаться в стороне и, подойдя к ней, заключил ее в крепкие объятия. «Ну ты чего? Все же хорошо. Угу». Она продолжала всхлипывать, а когда нас заключила в свои объятия, Ти и вовсе разрыдалась. Впрочем, это было ничего, это были те слезы, которые ей уже давно стоило выплакать, так что мы не стали как-то пытаться успокоить ее. Все же с этими слезами из нее выходило все, в том числе и та боль от смерти первого учителя, которую она держала в себе. Так в обнимку мы простояли около 10 минут, пока рядом с нами на землю не опустился джедайский истребитель, из которого весьма проворно выбралась девушка, которую мы вызвали в качестве небольшого подкрепления. «Привет, привет!» Она весело помахала нам рукой. «Привет, красавица!» Я улыбнулся девушке, на плече которой тут же появился хомяк.